И так раз он отказывался впустить ее в свою жизнь, приходилось подчиняться необходимости и жить рядом, дверь в дверь, не домогаясь близости. И это было невесело. Аннет уже не замечала, какую суровую жизнь она ведет, но у Марка от этой жизни натирала кожу, как от шершавого белья. Ее трагическая серьезность, которой сама Аннет не чувствовала, томила Марка. Он не сознавал, что отнимает у Аннеты единственный луч, который мог бы озарить ее жизнь, что он заморозил распускающийся цветок материнской любви. Отброшенная назад к той внутренней драме, от которой она пыталась уйти, Аннета помимо своей воли выдала всколыхнувшие ее смятение мысли, и Марк, почуяв в нем, быть может, слишком много общего, с собственным настроением бежал от него. В затхлой атмосфере, в сереньком существовании маленького городка, Марк не мог найти ничего такого, что отвлекло бы его от мрачной домашней обстановки. Поля, тучные и яркие, дремали во всей своей золотой зрелости на августовском солнце. Хорошо бы обнять мать природу пылким юношеским объятием. Но юный парижанин был нечувствителен к природе. Слишком много других вещей посягали на его ум и чувства. Еще не пробил час, когда глаза открывают, чтобы читать немую музыку, написанную в книге полей. Только в более зрелом возрасте начинаешь понимать прелесть безыскусственного пейзажа с его ароматом фиалок. Этот аромат не замечаешь тогда, когда он насквозь пропитывает тебя, а очарование его сказывается позже. Аннетта тащила сына с собой на прогулки, но от близости другого человека общение с природой прорывалось. Аннетта думала вслух. Она глубоко наслаждалась землей и воздухом. Она становилась между ними и мальчиком. «Не застилай же солнце!» Аннетта любила ходить пешком. Марк видел, как от быстрого ритма шагов и пульсирующей крови в ней пробуждаются силы и молодость. Он видел, как она бегает, кричит, радуется цветку, насекомому. Когда он вернется в Париж, все эти образы понесутся за ним вдогонку. Это радость, этот поток жизни, этот рот, эти глаза, эта влажная шея. Однажды Аннетта, развеселившись, крепко обхватила его руками. Он отшатнулся, показывая, что его, мужчину, коробит подобная фамильярность. Сейчас все ему не по вкусу. Эта женщина его утомляет. Он быстро начинает задыхаться и чувствует себя униженным. Если она замедляет шаг, чтобы он мог догнать ее, это уж и вовсе не сносно. Марк положил конец этим прогулкам. Он решительно отказался от них. Тогда ему только и осталось, что скучать, и он не стеснялся показывать это матери. Ни жалобами нет. Марк не промолвил ни слова. Он приносил себя в жертву. Из всех возможных положений Аннетта меньше всего могла примириться с этим. «Жертва, дружок». «Жертвы мне не надо, уж как-нибудь обойдусь без тебя», — она сделала последнюю попытку. «Ему не хватает Парижа, значит, едем в Париж». Как ни противна была ей парижская жизнь, она прожила с ним дома последние 3 недели каникул. Уже с год Аннетта из всех своих парижских знакомых, если не считать Сильвии, поддерживала связь только с овдовевшей невестой Лидией Мюрюзье. Но письма Лидии становились все более редкими и скупыми. Обе женщины полюбили друг друга, и, однако, обмениваясь мыслями, они как бы спотыкались со слова, барьеры сердца. Им не хотелось еще углублять появившуюся в их отношениях принужденность. Обе хранили друг о друге нежные воспоминания, с удовольствием обняли бы друг друга, и все же не желали встречи, которая волей-неволей заставила бы их объясниться. Когда Аннетта по приезде в Париж узнала, что Лидия отлучилась на 2 недели из города, она и огорчилась, и обрадовалась. Впрочем, это была наименьшая из забот, обступивших ее при мысли о возвращении в Париж. Было еще столько других. Она предпочитала бы не думать о них заранее, но то, что она нашла в Париже, оказалось хуже, чем она предполагала. Какую картину она застала в собственной квартире? На время своего отъезда она отдала ее 2 беженцам, а Алексису и Аполлине, оставили с собой только спальню и комнату сына. Но жильцы захватили все. Владельцами квартиры они считали теперь себя. Аннетта показалась им самозванкой. Они как будто бы оказывали ей милость, разрешая поселиться под их кровом. Впрочем, слово «милость» никак не вязалось с угрюмым лицом Аполлины, прояснившимся лишь тогда, когда она узнала, что Аннетта пробудет здесь недели три, не больше, и все же она имела дерзость заявить, что может уступить хозяйке квартиры только одну комнату.